Когда я собственными глазами видел белого медведя громадных размеров, состояло в том, что у медведей, как и у людей, в результате отклонения щитовидки могут появляться особи ненормально больших размеров. Люди-гиганты идут в баскетбол или, как раньше, в цирк. Медведи-гиганты пугают пастухов и охотников. При этом нет необходимости и оснований говорить о существовании особого вида гигантских медведей, самых крупных хищников. В связи с уменьшением общего числа медведей, по законам статистики должно уменьшаться и число крупных особей. Я заинтересовался тем, каких же медведей бивали в старину, например, в Восточной Сибири. Вот что сообщает об этом добросовестный исследователь, охотник и литератор, горный инженер Александр Александрович Черкасов, живший в Забайкалье в середине XIX века. Надо заметить, что в Сибири медведи достигают страшной величины. Мне случилось видеть на одной из станций Красноярской губернии шкуру только что убитого медведя длиной от носа до хвоста слишком 20 четвертей. Шкура же 18 или 19 четвертей в Забайкалье не редкость. Если учесть, что русская четверть – это 17 сантиметров, то и приведенные Эйвельмансом устрашающие размеры отнюдь не были редкостью в Восточной Сибири в XIX веке. Легко можно прийти к выводу, что заселением Сибири крупные медведи обычного вида сохранились лишь дальше, к востоку, в глухих районах Чукотки. Тем более, что восточные медведи, например, камчатские, всегда считались крупнее своих западных сородичей. Виктор Андреевич Гунченко сообщил мне: «Я живу в Маркове с 1932 года. Я много лет работал приемщиком пушнины. Думаю, что в пределах Анадырского района, он расположен к югу от области озера Эльгегыдген, примечание Олега Куваева, медведи огромных размеров не добывалось». Подходя к концу своего рассказа о поисках очень большого медведя, я не могу не остановиться еще на одной вещи. Двое из моих уважаемых корреспондентов пользуются в мире достаточно широкой известностью. Я говорю о писателе Фарли Моэти и профессоре Бернаре Эйвельмансе. В их письмах ко мне была одна общая нота. Они с грустью писали об исчезновении замечательных зверей – медведей. «Я говорю о гризли прерий», – пишет Моэт, «которые населяли Канаду и Соединенные Штаты и были истреблены после заселения этих областей. Ныне они считаются вымершими». «Это тем более существенно», – пишет Бернар Эйвельманс, «что медведи типа гризли несколько сот, и все они в Монтане. Таким образом, нет больше нужды разрешать проблему классификации медведей вида Ursus arctos». По-видимому, можно не соглашаться с пессимистической оценкой доктора Эйвельманса, ибо пока есть медведи, есть и надежды на их классификацию. Но кем бы ни был таинственный большой горный медведь Чукотки, случайным пришельцем с другого континента или представителем вымирающей группы, редким аборигеном Анадырского Нагорья или Коряки, бесспорно одно – их мало – и в поисках, которые, несомненно, будут продолжаться, надо заранее вооружиться вниманием и любовью еще до встречи с ним. Не человек нужен медведю,